«Так что?» — повторила Вика, задержав мою руку в своей. «Посотрудничаем?» «Не знаю», — ответила я осторожно. Вика отпустила мою руку и сделала досадливый жест. «Не терплю этого слова. Каждый человек обязан знать, чего он хочет. Вы знаете, чего хотите?» «В глобальном смысле?» — уточнила я. «Ну, пусть будет в глобальном». Я немного подумала. «Честности и справедливости». Вика опешила, переглянулась с Максимом и рассмеялась своим резким, уверенным смехом. «Дорогуша, да вы утопистка! Почитываете Томаса Мора или Кампанеллу? Бросьте, моя образованная! Они оба плохо кончили». «Правда?» — спросила я вежливо. «А вы не помните?» Вика снова расхохоталась. Мне нравилось, как она смеется. Это был полнокровный, искренний смех человека, умеющего получать от этой жизни все самое лучшее. «Мору отрубили голову», — пояснила Вика, отсмеявшись, «а Кампанеллу выбросили из тюрьмы Инквизиции с раздробленными ногами. И спасло от костра его только одно — то, что он сумел дьявольски хитро притвориться сумасшедшим. Сумасшедших тогда не сжигали. А вы умеете притворяться?» Серые глаза с прозрачными белками уперлись в меня с жуткой проницательностью. «Не знаю», — ответила я, смутившись. «Ну да, вы же ничего не помните?» — спохватилась Вика, обернулась к Элли и приветливо сказала. «Прости, дорогуша, заболталась, ты прекрасно выглядишь». «Спасибо», — ответила Элла, сохраняя каменное выражение лица. «Поправилась, похорошела», — продолжала гостья свои двусмысленные комплименты. «Тьфу-тьфу». И Вика демонстративно сплюнула в сторону. Элла побледнела, но гордо промолчала. «Ну так как?» — продолжала Вика непринужденно, оборачиваясь ко мне. «Даем интервью на развернутую полосу. С фотографией, разумеется», — насмешливо уточнила она. «Я подумаю», — пообещала я. «Только до понедельника», — быстро загнала меня Вика в свои временные рамки. «Сегодня пятница?» «Да. В понедельник мне нужно знать расклад». Я молча кивнула. Минуту Вика рассматривала меня насмешливыми серыми глазами, потом разомкнула губы и спросила. «В чем проблема? Ты, девочка, фотогеничная, история у тебя слезливая, бабы такие истории любят. Чего ты жмешься, как невеста на смотринах?» «Я вам в понедельник все скажу», — пообещала я. «Ну-ну», — пропела Вика, а обернулась к Колобку и добавила. «Значит, мы договорились? Завтра ровно в 12 мои репортеры будут на студии». «Ты не забудешь время?» — встревожился Колобок. «Может, лучше все записать?» «Фешенебельный мой!» — с чувством сказала Вика. «Я никогда ничего не забываю». — Вот и отлично, — подытожил Максим. — Значит, договорились. — Договорились, — согласилась Вика. — Поужинаешь с нами? — предложил Колобок. — Вряд ли Вику устроит наше меню, — сказала Элла холодным голосом. — Ничего диетического на ужин не предусмотрено. Вика окинула Эллу пренебрежительным, оценивающим взглядом. Ядовито ухмыльнулась. «Стерва», — подумала я. «А жаль», — высказала Вика с хамской откровенностью. «В твоем положении, дорогая, не грех подумать о чем-нибудь диетическом». «Как вы считаете, Анна?» На меня одновременно уставились три пары глаз. Карие глаза Колобка, выражение которых я понять не смогла, насмешливые серые глаза гостьи, предлагающие добить слабого, и голубые глаза Эллы, смотревшие на меня с тревожным ожиданием. Я понимала, что мне предложили выбор. Выбор между сомнительной дружбой стервозной дамы, добившейся в этой жизни благополучия собственными силами, и между дружбой скромной мужней жены, не имеющей за душой ничего, кроме неопределенных перспектив семейного благополучия. Да, у нее смешные придуманные установки великосветского круга, однако на мне было платье этой самой мужней жены, буквально подобравшей меня на улице. Я жила в ее доме, я ела ее хлеб, и именно мне она доверила занятие со своей дочерью. Поэтому я не стала колебаться ни одной минуты. В вашем возрасте действительно нужно выбирать между лицом и фигурой, ответила я, интимно понизив голос, а в возрасте Эллы об этом пока можно не думать. Надо отдать Вике должное. Она отлично держала удар. После минутного замешательства гостья вновь сумела взять себя в руки, рассмеялась и небрежно бросила «пока». «Будь здорова!» — пропела Элла безмятежным голосом. Вика оглядела нас, ухмыльнулась и двинулась к лестнице. Колобок пошел следом, изредка бросая на нас заговорщицкие взгляды. «Анечка!» — сказала Элла с чувством, но договорить не успела, вернулся Колобок. Кинул на меня загадочный взгляд, усмехнулся и вполголоса предупредил. «Не знаю, как у вас обстояло дело в прошлой жизни, но в этой вы приобрели еще одного настоящего врага». Элла отважно ринулась вперед, взяла меня под руку и отпарировала. «И еще одного настоящего друга!» Я положила ладонь на ее теплые пальцы, повернулась к Колобку и заметила, вот видите, вселенная в равновесии. Колобок посмотрел на меня одобрительным взглядом и слегка улыбнулся. «Ну что ж, дамы, — начал он, — вы так ослепительны, что не смею предлагать вам руку. Ну и переоделся бы сам, — начала была Элла, но тут же спохватилась, поймав мой предостерегающий взгляд. «Ну, вообще-то не стоит», — быстро вывернулась она. «Ужинаем в своем кругу, гостей не ждем». В глазах Колобка мелькнули удивленные веселые искры. «Да, я тоже так подумал», — ответил он. За столом Элла изо всех сил старалась вести себя доброжелательно. Точнее говоря, ее усилия были направлены только в сторону мужа. Со мной это получалось как-то само собой. Интересно, чем так не угодил добропорядочный семьянин Максим своей жене? Деньги зарабатывает, дочь обожает. То, что жену любит, видно невооруженным глазом. Что еще нужно человеку? Впрочем, вопрос из серии риторических. Такой избалованной и благополучной женщине обычно не хватает только одного — большой неразделенной любви, такой, как в романе. Хотя что-то подсказывает мне, что Элла эту любовь получила, и я даже догадываюсь, с чьей помощью. В общем, ужин катился спокойно и скучно. Генриетта к нам не присоединилась, и мы сидели за огромным, красиво сервированным столом втроем. Я мысленно благословляла себя за то, что не удержалась от откровенного разговора с Эллой. Как хорошо, когда все хорошо. Простите за плоский каламбур. И не успела я это подумать, как грянула буря. Началась она, как и большинство бурь, с пустяка. — Аня, — сказал Максим, поворачиваясь ко мне, — если хотите, оставьте мне ваше кольцо или одну сережку. Завтра я буду в городе, заеду к хорошему ювелиру и попрошу оценить. — Конечно, — ответила я с готовностью. Сняла с пальца кольцо и протянула его Колобку. — А зачем так далеко ходить? — небрежно спросила Элла. При этом она смотрела в скатерть и старалась не встречаться взглядом ни со мной, ни с мужем. В поселке есть хороший ювелир. Достаточно показать драгоценности ему. Колобок промолчал. Отвечать пришлось мне. Мне бы хотелось, чтобы это сделал человек со стороны, ответила я вполне дипломатично, как мне показалось. И началось. Элла со стуком бросила на стол нож. «Наговорил уже!» — сказала она свистящим шепотом, оборачиваясь к мужу. «Исполнил свой гражданский долг!» Колобок вскинул на нее быстрый взгляд и тут же снова опустил глаза. «Элла!» — попыталась вмешаться я, но ее уже понесло. «Помолчи!» — отмахнулась она от меня так же небрежно, как от мужа, развернулась к Максиму и страстно вопросила. «Когда это кончится? Когда ты перестанешь настраивать людей против Стефана?» Максим смотрел в стол. Его лицо моментально осунулось и окаменело в суровом молчании. «Ты думаешь, я ничего не знаю, да?» Задыхаясь, продолжала Элла. «Все я знаю. Знаю даже то, что ты помешал Стефану получить нормальную работу. Ты на все готов, чтобы его утопить. За что, Господи, за что? Что он тебе сделал?»